Глава 14. Проснулся я рано, смотрел в потолок и вспоминал события прошедших двух дней. Может, стоило купить автомобиль местный, чтобы в случае чего быть на своем транспорте? Да и оборудовать тогда можно достаточно удобно, хоть полноценный матрас или перину уложить. С другой стороны, живу в центре города, где все в шаговой доступности. Здесь же дал указание Марго найти квартиру. Бюджет определил чуть больше половины отцовского особняка. Хотя, если затянуть пояс, то и почти всю сумму можно будет наскрести. Но выводить деньги из оборота не лучшая идея. Тем более сейчас, когда намечается куча непредвиденных расходов. Чертовы Катапумовы! И что им не имется? Жлобы несчастные. Со своим Плющеевым бы и выясняли отношения. Каким боком я виноват, если это они обирали одного из лучших охотников города? А когда тот понял, что можно сдавать макры гораздо дороже, то нашли крайнего. Кого угодно, но не себя. Того гляди, уже окна начнут бить. Стук в дверь. Галина пришла. Скоро и остальные подтянутся. «Доброе утро, Сергей Константинович!» — улыбнулась женщина. — Похоже, кто-то выспался не хуже меня. — Доброе утро, босс! С улыбкой до ушей за ней зашел Макар со свертком, от которого несло хвоей. За такие слова же мигом получил росчерк ладонью по волосам от Пироговой. — Ай! Глава! — поправила его Галина. — Или по имени-отчеству обращайся. — Хорошо, как скажете. Тот ни капли не расстроился. Положил сверток у входа, после чего побежал мыть руки и помогать своей новой маме накрывать на стол. Когда я сам полностью собрался, вернулся в общую комнату. Весь народ был уже на месте, ждали только меня. Стоило съесть одну ложку, как и другие принялись уплетать кашу за обе щеки. Сегодня была пшеничная с мясом. Необычайно вкусное со сливочным послевкусием. Галине, хоть свой ресторан домашней еды открывать, точно отбоя от посетителей не будет. Я смотрел на то, как люди едят, шутят и улыбаются друг другу. Что-то было во всем этом уютное, что грело душу. В прошлой жизни я всегда был один. Заводил отношения не раз, но они ни к чему не приводили, ведь работа всегда стояла на первом месте. Тот самый парадокс. Когда работаешь, нет времени на себя. Когда занят собой, ничего не зарабатываешь, и заняться ты и нечем по итогу. В этом же мире существовали такие понятия, как род и его слуги. По сути, прекрасная традиция. Создавать нечто вроде коммуны с жесткой иерархией, где каждый работает на благо своего круга. Некая вариация семьи не по крови. Не второй ли шанс мне дан самой судьбой? «Кстати, Сергей Константинович», — обратилась ко мне Галина, «я с утра уже переговорила с своей знакомой, которая работает в химчистке. Сказал нести диван. Они легко со всем справятся». «Вот и замечательно. Спасибо, Галин». «Да ничего особенного», — отмахнулась та. «Мы форточки оставили открытыми», — включилась в разговор Анна. «За ночь все должно было выветриться». «Надеюсь на это», — вздохнул я. «Не переживайте», — сказала Галина. «Макарушка с утра сбегал в парк и нарвал немного еловых веток. Они отобьют неприятные запахи и принесут свежести». «Спасибо вам», — улыбнулся я. «Что вы? Это наша обязанность, как слуг рода». «Так и должно быть». Раздал указания, их выполнили, еще и инициативу проявили. Идеально. Третий прилавок уже функционировал. Ключ Тоня принесла в лавку, как и обещала ее мать. Харитон же утром позаботился, чтобы новенький оказался на рабочем месте при деле, а также провел ему инструктаж. Я собирался побыть с ним немного, чтобы направить, так что задержался. Звали его Лукой. Он волновался, но вскоре мы нашли общий язык. «Ты быстро откликнулся на эту вакансию», — заметил я. «Мой друг работает на вас уже не одну неделю и всем доволен». «Это он научил тебя работе с покупателями?» «Вы заметили?» — нервно улыбнулся Лука. «Конечно. Не нервничай из-за того, что я здесь. Ты все делаешь правильно». К прилавку подошел знакомый мне Вася. Поздоровались рукопожатием. «Смотрю, у вас дела хорошо идут», — сказал он, кивнув на нового продавца. «Слушайте, Василий Антипович». Наклонился я к нему вперед и поманил пальцем. Он с готовностью придвинулся слушать. «Тут конкуренты мне пару диверсий учинили. Вы ведь присмотрите за моими точками. Если что-то серьезное случится, то я вам доплачу, разумеется». «Да что, Сергей Константинович», — отмахнулся Вася. «Все будет в лучшем виде, можете не переживать. Слышал я о ваших неприятностях. Но здесь такое не пройдет». «Благодарю за содействие», — кивнул я. «Вряд ли он знает, кто на самом деле стоит за диверсиями. Не будет же род охотников на каждом углу кричать, что это они мелочными пакостями занимаются». Когда Вася ушел, Лука посмотрел на меня полными уважения глазами. «Как вы с ним разговаривали? На равных? Впервые такое вижу. Даже директор рынка его побаивается. Все Ларису Павловну посылает». «Ничего не знаю. Хороший человек, Василий Антипович. За все время сотрудничества ни одного недопонимания», — отметил я. «Вы просто не слышали, на что он способен. Человека простого может легко задавить. Не каждый на рынке работать может из-за этого. Открывают мелкие лавки по городу. Он своеобразный, конечно, но подход к каждому можно найти». «Это как?» Я задумался. Не пересказывать же курс общей психологии. Ведь и сам нигде специально не учился. Нахватался из книг разных. От неудобного вопроса спасла клиентка. Учитывая, что больше мне в прилавке нечего было делать, по-тихому свалил. Нужно еще разобрать бумаги, оценить макры, потренироваться в формировании водяного жгута, да и много чего еще. Ближе к обеду услышал шум в зале. Не успел выйти, как прибежал Харитон с глазами на выкате. «Там это... мачеха ваша!» «Ну все, приплыли. Мало мне было Яны и ее истерик. Теперь еще мамашу отваживать». «Разберемся», — ответил ему и оттеснил в сторону, чтобы направиться в зал. «Как ты могла?» — на повышенных тонах говорила Екатерина Андреевна. «Я ведь мать твоя». «Потому и не сказала», — отвечала Анна. «Знала, что ты вот так вот поведешь себя». Внимание женщины переключилось на меня, стоило только войти. «Вот он! Явился!» — усмехнулась она. «Хорошо, что ты здесь. Вещички собирай и освобождай помещение». «С какой это еще стати?» — засмеялся я. «Баба совсем кукухой поехала, что ли?» «А с той, что это я глава! У меня и завещание имеется, а ты незаконно узурпировал власть в роду». «Ну что за театр абсурда? Что она вообще себе позволяет? И это после всего случившегося? Я ей дом оставил. Есть где жить, есть на что жить. Но, похоже, она из той категории людей, которые на шею сядут и ножки свесят, если вовремя оплеухи не дать. «Не хотите пояснить, какое вы вообще имеете отношение к роду?» — нахмурился я. «Фамилию, как и титул, носите только благодаря тому, что я не стал перечить последней воле отца. У вас даже перстня родового нет, так как недостойны носить его». «Да что ты говоришь?» Засмеялась женщина и сняла перчатки, а под ними перстень, один в один, как у меня. «Как тебе это? Я глава рода, так и должно было быть изначально. Не присядь ты со своими хотелками на уши больного отца. Надавил на жалость и решил, что этого достаточно? А вот и нет. Подделка, тут и думать нечего. На что она вообще рассчитывает? Это ведь легко доказать. Какой же дурой нужно быть? Убирайтесь, пока я сам вас не вышвырнул, Екатерина Андреевна. Я даже скорее чувствовал не злость, а усталость. Еще чего? Из собственного магазина меня выгоняешь? Не выйдет. Вот ребята со мной с защитой истинного главы рода и моего имущества. В помещении действительно находились два амбала, совершенно незнакомых мне. Правда, выглядели они не агрессивно. С интересом осматривались, да и одежда будто была для них непривычной. Постоянно поправляли ее. Скорее всего, обычные рабочие ребята, которых наняли для представления. «Мама, прекрати!» Анна строго смотрела на Екатерину. «Что ты делаешь? Не позорься! Сережа ведь заберет у тебя и фамилию, и титул. Ты этого добиваешься?» Пока они пререкались, я приказал Харитону найти Лопухина, а заодно Остина и Ивана Ли. Мужчина тут же поспешил уйти. На него даже не обратили внимания. «Я о тебе забочусь, глупышка!» Продолжала возмущаться Екатерина. «А вас с сестрой, о вашем будущем. Этот нахлебник украл у нас все. А ты сама приползла к нему просить милости? Да как тебе только не стыдно! Разве я так тебя воспитывала? Я работаю на главу рода, мама. Ты сама прекрасно знаешь. Первопредок выбрал именно его. Зачем вообще устраивать это представление? Для кого? Да что ты понимаешь? Я, глава и родовой дух, обязан слушаться меня. Да даже если и не захочет, у него просто выбора не будет. Это мы с тобой и Яночкой из Коробейниковы, а не он. Мачеха ткнула в мою сторону. У меня был договор, есть завещание. «Но, мама, ты ведь сама слышала, что дядя Костя изменил решение перед смертью. Ты согласилась с тем, что главой станет Сережа?» «Я согласилась только потому, что наивно полагала, что завещание изменено. Но это не так. Он нагло обманул нас всех. Как ты этого не видишь?» «Я с Коробейникова. Я!» «И мне заниматься делами семьи, а не малолетнему нахлебнику. Ты меня понимаешь?» Слушать это больше не собирался. Запер двери и вернулся в кабинет, чтобы набрать Бориса. «Вы что-нибудь знаете о сегодняшней диверсии?» «Я ведь не могу это с вами обсуждать, Сергей Константинович. Что ж вы такой непонятливый?» «Хорошо, спрошу иначе. Моя мачеха Екатерина входила в этот план?» «Кто?» «Нет, я о ней вообще ничего не знаю. А что у вас случилось?» «Эта ненормальная привела двух мужиков и пытается выселить меня из лавки. Несет бред о том, что она теперь глава рода». «А это не так?» — насторожился мужчина. «Разумеется. Чушь собачья. Она просто мачеха ее дочери от прошлого брака. Только во мне течет кровь с Коробейникова. Сам первопредок признал меня. Екатерина же считает, что может сама ему диктовать условия». На той стороне дощечки рассмеялись. «Что за чушь?» «Вот и я о том же. Вы можете прислать своих ребят, а то из-за этого представления лавка простаивает». «Да, конечно, ждите. Скоро будут». То есть она не по наущению Катапумовых. Хоть что-то радует. Я уже готов ожидать от них чего угодно. Вернулся в торговый зал. Екатерина тут же попросила своих спутников вывести меня. «Если ваша хозяйка действительно глава рода, то может ли она так?» Показал им фокус с исчезновением перстня, который их пыл остудил. «Что вы стоите? Я ведь говорила, что он маг. Это лишь дешевое представление. Я глава рода». «Может, вам в таком случае следовало привести магов?» — усмехнулся я. «Уходите». «Мама, уходи, пожалуйста. Я уйду только с тобой. Нечего тебе здесь делать!» Девушка с мольбой посмотрела на меня. «Ты можешь быть свободна. Успокой ее». «Спасибо!» Анна поспешила в подсобку, где находились ее вещи. Вот только сдаваться женщина не собиралась и снова начала требовать у мужчин, чтобы те выдворили меня из лавки. Благо, этот балаган прервали бульдоги Бориса. Нанятые ею люди тут же испарились, а саму женщину выволокли из лавки и довели до дома. Напоследок Екатерина что-то говорила о судебном разбирательстве, но в эту чушь я не вникал. Остаток рабочего дня прошел нормально, хоть мне и пришлось поработать вместе с Харитоном. Охотники также пришли, но звал я их для того, чтобы попросить кого-нибудь лично остаться в лавке на ночь. Разумеется, за плату. Ночевать решил Остин. Пока же досиживать день остался Виктор. Галина посмеялась с ситуации и посоветовала все же обратиться к юристу. «От этой женщины можно ждать чего угодно», — сказала она. «Ее новый любовник связан с полицией». «А ты откуда знаешь?» — удивился я. «Так Кузьма там остался. А он за бутылку мать бы родную продал, будь та еще жива. Хотя и останки не прочь сбагрить», — отмахнулась Галина. «Но нам это даже плюс». «Не думаю, что Екатерина в принципе хоть что-то сможет сделать. Это ведь чистое безумие. У нее нет абсолютно никаких прав». «Все равно, будьте аккуратны». «Хорошо. Есть у меня знакомый, посоветуюсь с ним. Был в тот день еще один странный посетитель. Купил пару макров и дал мне визитку. Оказалось, он адвокат. Уверял, что уладит любую проблему при необходимости. Вообще, у меня много подобных визиток было. Но именно этот человек заставил задуматься, случайно ли он появился сегодня. Хотя, возможно, это лишь моя мнительность. К закрытию лавки пришла Маргарита. На новом диванчике она дождалась, когда я приму кристаллы у работников прииска. Хотел рассчитаться с ними сразу же, а не оставлять оценку на следующий день. Марго старательно игнорировала Виктора, который сидел рядом с ней, но в итоге начала с ним разговаривать об изнанке. Чуть позже появился и Остин, которому я отдал ключи и пожелал спокойной ночи, но не в плане просто спать, а чтобы ничего не произошло за время его пребывания здесь. Виктор направился домой, а мы с Маргаритой пить чай. Вот только когда я свернул к знакомому кафе, девушка потащила меня дальше по улице. «Нет, Сергей Константинович», — улыбнулась она, подхватив под локоть. «Сегодня мы пойдем в место поинтереснее». «Маргарита Анатольевна, только не нужно сюрпризов. Хватило уже за последние дни». «Поверьте, на этот раз вам точно будет приятно. Но я слышала и о помоях, и о диване. Полагаю, для вас это лишь мелкие неприятности». «Хотелось бы. На деле же действительно отвлекает от работы. Лавка приносит денег больше, чем три прилавка на рынке вместе взятые. Ее простой дорого мне обходится. Половину от всего, а то и больше, я получал со своего дара искателя сокровищ. Сотрудничество с Борисом Никифоровичем оказалось ожидаемо доходным. Суммы брались внушительные, оттого и процент в наличном эквиваленте соответствующий. Пока шли, рассказал девушке о концерте, который устроила бывшая мачеха. «Абсурд! На что она вообще рассчитывает?» — засмеялась Марго. «Понятия не имею, но у нее есть связи в полиции. Если соберется идти в суд, возможно, возникнут проблемы. Посоветовать хорошего адвоката?» «Спасибо, у меня свой есть. Завтра утром к нему зайду». Тем временем мы дошли до нужного места. Это оказался двухэтажный дом. На первом располагались пекарня и кофейня. Вход со двора в небольшой холл на две квартиры. Дальше по лестнице наверх. Риэлтор встретил нас в дверях и начал расхваливать жилье. 7 спален, гостиная, отдельный вход и помещение для прислуги. Все бы ничего, но комнаты маленькие. Потолки хотелось бы выше, а еще приметил подтеки в некоторых местах. Латать крышу не было никакого желания. Но критичным стало не это, а малое количество санузлов, всего лишь 2, учитывая, какая орава здесь будет жить. К счастью, это оказалась не единственная квартира. Марго договорилась на вечер на просмотр еще двух, и одна из них в новых кварталах, где жили Черничкины. Уже здесь меня все устроило. Третий этаж плюс чердак. 10 просторных спален и 5 санузлов. Отчасти походило на гостиницу, но здание новое, и ремонт не успел обветшать. То, что и нужно. «Оформляйте документы», — дал я отмашку. Хоть цена и кусалась, но она того стоила. «Когда сможем заезжать?» «Погодите», — растерялся мужчина. «Вы как оплачивать будете? Заемными средствами?» «Почему это должно вас интересовать?» — ухмыльнулся я. «Но если станет легче от этой информации, то наличными, без привлечения третьих лиц». Он так и встал с открытым ртом. «Я уже говорил вашей супруге...» «Кому?» — не понял я и перевел взгляд на улыбающуюся Маргариту. «А разве это...» «Нет, это одна из слуг моего рода». «Простить за недоразумение?» «Неважно. Что с оплатой? Когда мы сможем заехать?» «Как я и говорил вашей слуге, собственник недвижимости пока не в городе, придется подождать. Завтра утром отправлю телеграмму и сообщу вам». «Ей», — указал на девушку, — «она занимается этим вопросом. Меня волнуют лишь две вещи, как вы поняли. Маргарита Анатольевна, сообщите, когда документы будут готовы». «Разумеется, Сергей Константинович». Все так же улыбалась девушка. «Вот и хорошо. Надеюсь, мы договорились». «Раз вы действительно готовы покупать, распишитесь здесь». Риэлтор услужливо подсунул листок, напечатанный на машинке. Естественно, я его сначала прочитал. Ничего особенного, лишь предварительный договор купли-продажи с предоплатой в 300 рублей. Хотел было уже начать кричать на слугу, но та достала деньги из своего кармана и заплатила. Сумка с документами всегда со мной, так что положил копию туда. «Могли бы и предупредить про деньги, Маргарита Анатольевна», — заметил я. «Вас, уважаемый глава, такие мелочи не должны касаться», — с умным видом сказала она. «Потом бы сообщила. Разве что-то бы поменялось?» «Возможно, вы и правы. Не привык к таким исполнительным слугам рода. Хотя, чего уж там, и привыкать-то было не к чему. Галина не в счет. Скажите, а мне вы собирались дать приглашение жить под одной крышей?» Марго с прищуром посмотрела на меня. «Что?» — не понял я. «Я ведь говорил вам подумать об этом, не помните?» «Помню», — улыбнулась девушка. «Но вдруг передумали? Вы с тех пор ничего плохого ни мне, ни другим слугам не сделали. Или я что-то не знаю? Но вы будто отдалили меня. А ведь и правда. Каждое утро и вечер виделся с Виктором за общим столом. Галина и Макар тоже приходили. Наверняка Лопухов и обмолвился об этом своей хорошей знакомой. Так вышло. Это не делалось целенаправленно», — пояснил ей. «Если хотите, заходите, Маргарита. Заодно поделимся радостной вестью с остальными». Мы как раз подходили к гостинице, и я остановился, смотря на нее. «А знаете, и правда, почему бы мне не зайти?» Она поспешила вперед и сама дернула ручку входной двери. Даже смешно стало. Неужели решила, что могу передумать? Хотя, уверен, жить с такой девушкой под одной крышей будет весело.